Глава 10. Кто на новенького? Конечно же, я проспала. С утра Лёха не позвонил и не прислал никакого сообщения, и я с трудом сдержалась, чтобы не связаться с ним самой, и то только потому, что опаздывала. Так что урагана выводила мама, и я не знаю, гулял ли Лёха с Мэджиком или нет. Одевалась я наспех, благо школьная форма всегда была наготове: синяя юбка, белая блузка, жилетка и кардиган. А вот красилась я долго и основательно. Теперь это было не баловство, а дело всей жизни, ведь я готовилась к встрече с Лёхой. Даже если он не в нашем классе, мы все равно увидимся, и мне надо предстать перед ним в лучшем свете. Интересно, узнает ли он меня в облике девчонки? И как поведет себя, если узнает? И хочу ли я, чтобы узнал? Я окончательно запуталась. Всё утро я вспоминала его слова. «Я так рад, что мы познакомились». Но адресованы они были Саньку, а не Сашуле. А что бы он сказал девчонке? Ох, не знаю, не знаю. Поразмыслив, я решила не брать с собой арбуз. Светиться еще рано. По дороге в школу я нарочно свернула к Лёхиному подъезду и немного погуляла, поджидая его. Но Лёхи не было. То ли прошел раньше, то ли, наоборот, не торопился. И я пошла в школу одна. Все наши были в сборе, а тот, ради которого я старалась, не появился. Я все глаза просмотрела в раздевалке, и среди десятых, и в девятых, и в одиннадцатых, но его не было. В голову лезли неприятные мысли. А вдруг он не в нашей школе? Вдруг перепутал? Потом еще хуже. А вдруг с ним что-то случилось? Может, заболел после вчерашнего дождя? Рука так и тянулась к телефону, но когда я, наконец, не выдержала и вынула его, все пошло наперекосяк. Если раньше на меня не обращали внимания, то теперь накинулись, как осы на варенье. Позвонить не удалось. Телефон гулял по рукам, народ смотрел фотки со вчерашнего концерта. И откуда только узнали. Восхищался, хлопал меня по плечу, чмокал в щечку, а я стояла, как кукла, и чуть не плакала. Что толку быть знаменитой, если ты несчастна? В довершение ко всему в школу вплыла Танюсик. Подруга пришла неожиданно похорошевшей. Ее сиреневые волосы опять сменили цвет и стали белыми с золотистым отливом. И одета она была не то, что я в объедке вчерашнего, а в совершенно новый, незнакомый мне наряд номер 3. Черные широкие брюки палаццо, белая блузка с черными кружевными накладными манжетами и черный кружевной накладной воротник. Неужели включила звезду? На ее фоне я выглядела бедной родственницей и серой мышкой. Телефон, наконец, вернулся ко мне, и мы принялись вместе разглядывать фотографии. И вот тут-то Танюсик и наткнулась на Лёху. «Кто это?» — спросила она, уставившись на снимок. Сердце упало. В голосе подруги звучал явный интерес. Мне захотелось вырвать телефон, спрятать Лёху, но я одернула себя. Ведь это же Танюсик, моя лучшая подруга. Это все равно, что я сама. И все же... «Ну, Сашуль, давай, выкладывай, что за парень?» — настаивала Танюсик. Ответить я не успела. На горизонте появился Арсений Брыкалов, Портос из нашего Союза мушкетеров и Арагорн из Братства Кольца. «И кого это мы тут разглядываем?» — поинтересовался Сеня, бесцеремонно обхватив тычинку за плечи. Подруга поджала губы и резким движением скинула его руки. Раньше он не позволял себе таких вольностей. Брыкало насупился и стал похож на обиженного ребенка. Когда мы с Танюсиком заняли свое обычное место, вторую парту у окна, погода окончательно испортилась. Небо заволокло тучами, по стеклу застучали капли. «Ну что, узнаешь?» — прошептала Танюсик, красуясь передо мной необычно сильно накрашенным лицом. «Не-а», — прошептала я. «Это ты для Брыкалы? Еще чего?» Возмущенно фыркнула Танюсик. «Это я Тиминой косметикой!» «А-а-а!» протянула я и достала из рюкзака Тимину ручку. «Та самая!» — благоговейно прошептала Танюсик. «Дай подержать! А попробовать можно? А ты уже писала что-нибудь где-нибудь? В дневничке?» И вот именно в этот момент случилось то, чего я так ждала и боялась. Хорошо помню, как это произошло. Слушая бесконечный Танюсиков речитатив, я смотрела сквозь мокрое стекло на школьный двор, а вдруг увижу опаздывающего Лёху. Но Лёхи не было, только желтые деревья колыхались, роняя листья. На душе было дождливо, как на улице. Хотелось плакать. И вдруг Танюсик замолчала. И все вокруг замолчали, и наступила тишина. Я удивилась, перевела взгляд, и дождик в моей жизни закончился. Я увидела Лёху. Он стоял в дверях и неуверенно улыбался, как человек, который не знает, туда ли попал. «Это 8А?» Тишина сменилась сдержанным гомоном, все с интересом разглядывали незнакомца. «Да», — ответила за всех Соня Кармелюк, ехидная язва с первой парты. Она вытащила из рюкзака косметичку, положила на парту. «А ты что, новенький?» «Он самый», — ответил Лёха. «Как зовут?» — продолжила допрос Соня, быстро оглядев себя в зеркало. «Алексей Александрович», — спокойно ответил Лёха. «Свободные места есть?» «Ага, его отец — мой тёзка. Отлично, ещё один маленький фактик в мою коллекцию». «Присаживайтесь, Алексей Саныч», — кокетливо бросила Соня, показывая на место рядом с собой. Она сидела одна. Её прошлогодняя подруга Оля Садикова больше с нами не училась. «Спасибо, но я не люблю первых парт», — улыбнулся Лёха и прошёл мимо. Соня покраснела, надулась. Так ей надо, нечего замахиваться на чужое. А Лёха выбрал третью парту в центральном ряду и сел рядом с Мишей Марковым. Парни принялись знакомиться, о чём-то заговорили, а потом Лёха вдруг обернулся и бросил острый взгляд в нашу сторону. От неожиданности я чуть не выронила ручку и в испуге замерла. Узнал или нет? Не узнал. От сердца отлегло и в то же время кольнула обида. Мог бы и узнать. Смешно, как будто я сама не маскировалась всё утро. Лёхин взгляд равнодушно скользнул по мне, переместился на Танюсика, чуть-чуть задержался. Подруга вдруг замолчала на полуслове, порозовела и поправила прическу. Но тут раздался звонок, вошла наша классная, учительница литературы Мария Игоревна, и началась обычная школьная жизнь. Но я жила уже по другим законам. Ничего обычного в мире не осталось. Всё переливалось и искрилось, как на солнечном берегу где-нибудь в Сочи в разгар сезона. Или ночью во время салюта на День Победы. Мы с Лёхой учимся в одном классе. Я смогу видеть его каждый день. Вот и сейчас я целый урок украдкой смотрела на него и узнавала много нового. Я обнаружила, что у него не только глаза разные, но и уши. Правая маленькая и аккуратная плотно прилегала к голове, и было ухо как ухо. Зато левое было совсем другим. Все завитки и впадинки в нём перепутались, как будто его вывернули наизнанку. Смешное ухо было похоже на инопланетянина, который перепутал планеты и приземлился на Лёхину голову. Интересно, каково это — жить с инопланетянином на голове? Ресницы у человека с ухом-пришельцем были длинными и пушистыми, волосы тёмно-каштановыми с золотистым отливом, а левая щека то и дело краснела, особенно после того, как он оборачивался, чтобы бросить очередной взгляд в нашу сторону. Это случалось довольно часто, и я едва успевала опустить глаза, чтобы не пересечься взглядами. В такие моменты я боковым зрением замечала, что и Танюсик тоже краснеет и вздыхает. Все симптомы взаимной любовной лихорадки были налицо. Мне сразу становилось так паршиво, что хотелось уткнуться носом в подушку и тихо плакать. Однако подушки под рукой не было. Набегавшие на солнце тучи быстро проходили, и небо моей любви снова прояснялось. Я вдруг поняла, что летаю так высоко, что всякие мелкие чувства вроде ревности, зависти, обиды остались где-то далеко внизу. Наоборот, в какой-то момент я так порадовалась за Танюсика, что глаза защипало от слёз. Ведь я понимала её, как никто другой. Такое чудо, как Лёха, не могло быть только моим единоличным достоянием. Это было бы нечестно по отношению к другим девчонкам, тем, кому он вдруг стал бы нужен так же сильно, как и мне. А такое обязательно должно было случиться, ведь парня привлекательнее Лёхи я в жизни ещё не встречала. Не знаю, что в этот день подумали обо мне учителя и одноклассники. Я никого не слушала, не отвечала на вопросы, не выходила к доске. Наверное, спасло то, что вокруг моей скромной персоны витал ореол звёздности. Слухи о наших с Танюсиком подвигах и знаменитых друзьях будоражили школу. Но даже если бы учителя и начали принимать меры, мне было бы всё равно, как ребенку, которому неожиданно подарили игрушку, о которой он тайком долго и страстно мечтал. Когда у тебя есть такое, все беды в жизни кажутся пустыми и несущественными. Но не только я, похоже, заметила любовную заразу. На последней партии среднего ряда тяжело вздыхал Брыкало. Спрятав руки под парту, он стучал по экрану телефона, и нетрудно было догадаться, кому адресовано его сообщение. Танюсиков телефон под тетрадкой то и дело вибрировал, но она не читала и не отвечала, а только сердито поджимала губы. У Марии Игоревны было хорошее настроение, и она забыла про мобильники. Просьба, которую я ожидала весь день, последовала после уроков. Подруга попросила переслать фотографию Лёхи. Я согласилась. К этому моменту у меня было уже с десяток новых снимков. Но Танюсик этим не удовлетворилась. Решив вопрос с фотографиями, она пристала ко мне как репейник. «А ну-ка рассказывай, откуда ты его знаешь?» «О чем ты?» «Та первая фотография. Она была у тебя еще до того, как Лёха пришел в класс». «Ах, это...» Я колебалась совсем недолго. В конце концов, мне самой не терпелось обсудить с Танюсиком вчерашние приключения. История вышла действительно захватывающей. Подруга слушала, затаив дыхание. Я умолчала только об одном, о самом главном, о своих чувствах. Этим я не хотела делиться ни с кем, даже с самыми близкими. «И он тебя не узнал?» Не переставала удивляться тычинка, когда я закончила рассказ. «Как видишь. И до сих пор не знает, что ты — это ты?» «Не знает». «А почему ты ему не расскажешь?» «А зачем? Так прикольнее». «Сашуль, так у тебя есть номер его телефона!» Дошло, наконец, до Танюсика. «Записывай», — буркнула я и продиктовала цифры, которые уже успела выучить наизусть. «Неужели первое позвонишь?» «Не знаю». Щеки Танюсика вспыхнули ярким румянцем. «Лучше бы он, конечно». А потом вдруг ее лоб прорезали две морщинки. Так бывало всегда, когда она что-то напряженно обдумывала. Я не стала спрашивать, знала, что скоро она сама все выложит. И, как всегда, оказалась права. «Сань, послушай, вы ведь сегодня с Лёхой наверняка встретитесь, да?» «Может быть». Я постаралась говорить как можно безразличнее. «А что?» «Ну, может, ты узнаешь у него, что он обо мне думает? Как парень у парня». «Как парень у парня? Хорошо сказано». «А почему бы тебе самой не спросить его, как девчонки у парня?» Отрезала я и тут же пожалела о грубости. Танюсик съежилась, как одуванчик под порывом ветра. Вот такой она и была. Под маской уверенности и блеска скрывался чувствительный, ранимый и довольно робкий цветочек. «Горе мне с тобой», — вздохнула я, и подруга кинулась мне на шею. «Значит, спросишь?» Она радовалась, как ребенок. «Спросишь, да?» «Спрошу, спрошу», — вздохнула я. «Если случай представится». «Странные все-таки люди. Неужели ей самой не ясно, что они думают, если целыми уроками глазеют на нее? Или это я одна на свете такая умная и проницательная?» «А как ты собираешься поступить с Брыкалой?» — спросила я, вспомнив грустные глаза Портоса. «Или ты хочешь встречаться сразу с двумя?» «За кого ты меня принимаешь?» — вспыхнула подруга. «Кто я такая, по-твоему?» Я промолчала. Танюсик еще что-то возмущенно говорила, а я спокойно выжидала. Выпустив пар, подруга, как всегда, дала более разумный ответ. «Если бы я для Лёхи что-то значила, я бы, конечно, выбрала его. Но если я ему безразлична, то тогда уж лучше с Брыкалой, чем вообще одной». Я хихикнула. «Ну вот». «Из-за кого я должна ее принимать?» «А ты не можешь сразу определить, кто тебе больше нравится?» — предложила я. «Ну, я пока и сама не знаю. Лёха, конечно, со всех сторон хорош, но он ведь новенький и пока что темная лошадка, а Брыкало при всех его недостатках все таки свой, проверенный». «Ох, Танюсик, доиграешься», — предупредила я. «Сеня не заслуживает, чтобы с ним так обращались, да и Лёха тоже». Танюсик в ответ только рассмеялась, и я поняла, что подругу понесло. Во всем, что касалось любовной игры, она была невменяема. Я сказала ей только, что ее неосмотрительное поведение может разрушить союз мушкетеров. «Ну и что?» — беспечно пожала плечами Танюсик. «Мушкетеров и так уже нет. Смышь в Сингапуре, а остальным нечем заняться. И вообще, кто тебе подруга, я или они?» «В общем, так», — подвела я итог, обдумав ситуацию. «Тебе лучше не дразнить сейчас Брыкалу и не афишировать свой интерес к Лёхе. Пусть все будет по-старому. А потом я у Лёхи все разузнаю, и мы решим, как действовать. Если что, могу ему дать номер твоего телефона». «Сашуля, ты просто ангел!» — вскричала Танюсик и снова бросилась мне на шею. «Какая ты умная!» «Да уж, вот только толку мне от этого ума никакого. Вот так и получилось, что после школы подруга пошла домой с Брыкалой, а я одна».